Глава 20. В этот день, кажется, влез целый год жизни. Майкл никогда не чувствовал себя таким пустым и уставшим. Он считал, отлично разбирается в самом себе и в окружающих людях. Вся его жизнь была организована просто, вроде стеллажей в гараже, где в цветных ящиках хранились воспоминания, чувства, планы на будущее. Но Джеймс выкрутил лампочку, и все стало не тем, чем всегда казалось. И Майкл стоял, смотрел на незнакомые чувства, а те моргали на него светящимися глазами из темных полок и ждали момента, когда он повернется спиной, чтобы прыгнуть на плечи, вцепиться острыми зубами в шею и пропороть кожу, как лысую покрышку. Джеймс больше ни о чем не спрашивал, а Майкл не стремился трепать языком. В отель вернулись молча. От скоростного лифта заложило уши, противно заныло в висках. Майкл смотрел краем глаза в зеркальную стену. Думал, надо же, это я. И не верил. Не-а, чёрта с два это ты. Ты не разгуливаешь в таких шмотках. У тебя их нет. Ты не оказываешься в номере отеля на верхнем этаже. Да здесь ночь стоит столько, сколько ты за месяц не заработаешь. Ты не спишь с парнями, потому что у тебя никогда на них не вставало. И даже если тебя все еще зовут Майкл, ты все равно кто-то другой. Через панорамные окна был виден весь центр Бирмингема. Майкл стоял, сунув руки в карманы, и смотрел с высоты на город. По улицам бежали огни. Светились фонари, вывески, фары. Он следил за ними сквозь свое отражение в невидимом стекле. Отражение было чужим. Жизнь была тоже чужая. Ненастоящая. Чувства осыпались под ноги, как чешуйки ржавчины. Не осталось ни страха, ни злости, ни тревоги. Ничего не осталось, даже радости. Голова была пустая и звонкая. Утро, казалось, было миллион лет назад. Сейчас запиликает будильник, и проснешься. Сзади выстрелила шампанское. Майкл даже не обернулся. Казалось, все кончилось, а он даже не успел сообразить, когда. Будто завтра они вернутся в Лондон и больше никогда не увидятся. Как и с Эваном. Они тогда простились легко. Будто на пару дней расставались. Письмо из Манчестера пришло в мае. Королевская музыкальная школа выдала Эвану грант на обучение. Майкл гордился. Он-то всегда знал, что Эван особенный. Дураки бы они были, если бы не взяли его к себе. Он никогда не считал, что Эван бросил его, предал их дружбу. Да он первый за него радовался. Поедет, выучится, человеком станет. Для Эвана музыка была смыслом жизни. Часами из-за пианино не вылезал. Вообще про все забывал. Поесть, поспать, задания в школу сделать. Майкл к нему по утрам перед уроками забегал, чтобы с домашкой помочь. Тогда-то Майкл сам еще нормально учился. Одним из лучших был. Мозги резвые, схватывал все на лету. То, что Эван хотел уехать, тут и обсуждать было нечего. Если такой шанс выпадает, хватать же надо. Последнее лето провели вместе, почти не разлучаясь. Майкл и сам не ждал, что в сентябре жизнь возьмет, да и кончится. Будет все едино. Что осень за окном, что зима. Какая разница-то? Эвана же все равно нет. Два месяца пропущенных в том году он так и не нагнал. Да и не пытался. Переползал из класса в класс, только чтобы мать не расстраивать. Та за него переживала, пыталась разговорить, отвлечь чем-то. «Это ничего», — говорила она. «Это пройдет. Познакомься с какой-нибудь девочкой. Какие тебе нравятся? У тебя в классе есть симпатичные? Пригласи к нам домой кого-нибудь или сам в гости сходи. Надо дружить с девочками», — говорила она. «Это пройдет». В 14 Майкл будто проснулся. «С девочками дружить, говоришь? Самое время». Как раз дружилка отросла. И понеслось. Никто не понимал, как он подход к ним находит. Ничем ведь не блистал, лицом не вышел, красиво говорить не умел, даже не ухаживал. Посмотреть-то было не на что, щуплый, костлявый, нескладный. Всей красоты... Глаза серые, как сумерки в небе, да член длиной в ладонь. А ведь велись... Потом в 15, когда начал в гонках участвовать, хоть понятно было, авторитет рос, да и вырос. Зато с учебой окончательно распрощался. Если по 3-4 месяца в год дома валяешься и ждешь, пока кости срастутся, не до школы уже. «Ты такой серьезный?» — сказал Джеймс. Отражений в стекле теперь было два. Одно повыше, другое пониже. Одно длинноногое, другое с волной темных волос. Одно без другого смотрелось потерянным, но сейчас, когда оба стояли рядом, казалось, родились вместе. «О чем ты сейчас думаешь?» — спросил Джеймс, прислоняясь к нему спиной. «О том, как мы смотримся», — честно ответил Майкл. Джеймс отпил шампанского и протянул ему свой бокал. Холодное стекло остудило пальцы. В номере был полумрак. Горела лампа на тумбочке в спальне. Сквозь приоткрытую дверь на пол ложился клин медового света. Горел торшер, зажатый в углу модным серым диваном. «И как же мы смотримся?» «Никуда не хочется тебя отпускать», — тихо сказал Майкл. «Не отпускай». С дна бокала тянулись ниточки пузырьков. Шампанское было сладковатым, непривычно чистым на вкус. Джеймс развернулся лицом, ткнулся губами в хмурую челюсть. Майкл прикрыл глаза. «У тебя сердце колотится», — сказал Джеймс, прижавшись ладонью к груди. «Так быстро». «Хочет сбежать, наверное». «Что ж ему мешает?» «Ты». Джеймс прерывисто вздохнул, запрокинул голову, провел пальцами по щеке Майкла. «Мне так интересно, как это рождается в твоей голове», — прошептал он. «Что? Дурацкие шутки?» «Слова. Образы. Откуда ты их берешь?» «Да просто говорю, как есть», — сказал Майкл. «Ты и не понимаешь». Джеймс смотрел ему в лицо, будто головоломку разгадывал. «Так объясни». «Только не обижайся, ладно?» Майкл смотрел сквозь два отражения на мерцающий пунктир улиц и обижаться не собирался. Он пил шампанское. «У тебя поразительная метафоричность для твоего уровня эрудиции». «Это ты меня сейчас так нахер послал?» Майкл усмехнулся. «Это я тебе комплимент хочу сделать, дятел». С Джеймса в момент слетела романтичная задумчивость. Он насупился. «У тебя словарный запас, как у попугая. Выглядишь, как крокодил, зато интеллект размером с жирафа». Майкл засмеялся. «Мои однокурсники иногда часами мучаются, чтобы подобрать удачное сравнение. А ты даже не задумываешься. Ты так видишь». «Может, им большой словарный запас мешает?» Майкл усмехнулся. «Когда в супермаркете не три вида хлопьев, а 300, у меня тоже глаза разбегаются. Не знаешь, за какие хвататься». Джеймс прильнул к нему, как кот. Потерся лбом о плечо. «Что бы ты сказал про меня?» — с улыбкой спросил он, поднимая лицо. «Каким ты меня увидел в первый раз?» «Я подумал, у тебя под волосами бирка должна быть, будто тебя только что в магазине купили. Что ты губы красишь, и что у тебя глаза, как летнее солнце в зените». Джеймс тихо засмеялся. Ухватил за руку, потянул за собой. Толкнул на диван, пристроился на коленях. «А я подумал, что ты опасный и наглый», — сказал он. «Что от тебя стоит держаться подальше». «Как-то плохо у тебя получилось держаться подальше», — Майкл хмыкнул. «Это потому, что ты наглее, чем я представлял». Майкл допил шампанское, покрутил пустой бокал. Джеймс расстегнул на нем пиджак, стал вдруг очень серьезным. «Можно?» — тихо спросил он. «Снять с меня что-нибудь? В любой момент, красавчик». Джеймс облизнул нижнюю губу, нерешительно прикоснулся всеми пальцами к шее. Скользнул ниже, залез в распахнутый ворот, потрогал ключицы. Лицо у него было сосредоточенным и взволнованным, будто вскрывал долгожданный подарок на Рождество. Расстегнул рубашку до самого низа, развел в стороны. Обвел кончиками пальцев темные ореолы сосков. «Твою мать!» — тихо и внятно сказал Майкл и сунул ладони между жесткими диванными подушками. Выдержка у него, в конце концов, была не железная. А надо терпеть, пока тот, становясь все смелее, разглядывает, трогает, гладит. Узкая ладонь скользнула под затылок, легла на твердую шею. Что-то забилось, загудело в груди, как огонь в топке с хорошей тягой. Главное — руки. «Руки держать при себе», — думал Майкл. Уцепиться бы за что-нибудь. Почему у диванов поручни не делают, как в автобусах? Бесценная же вещь. А то вот так взял кудряшку за колено, оглянуться не успел, а уже выебал его прямо на этом журнальном столике. Нет, держись. Пусть лапает сколько хочет. Джеймс облизал мочку уха, цапнул ее зубами. Майкл зашипел. Вытерпел. Вытерпел каждый поцелуй вниз по шее. И горячий влажный язык, и пальцы на затылке, перебирающие короткие волосы. На глухом гортанном стоне Джеймса Майкл сломался. Они стекли на пол, отпихнув столик. Джеймс закрыл ему рот рукой. «Нет, мол, я еще не наигрался». Майкл громко застонал в ладонь, отпустил, уронил руки. Глаза у Джеймса жадно вспыхнули, будто солнечный блик проехался по лицу. Майкл скрюченными пальцами схватился за ворс ковра. Майкл вжимался затылком в пол, ногтями скреб по ковру, чтобы не вцепиться в волосы. Научил на свою голову. «Лежи теперь, помирай от счастья». «Джеймс, челюсть как судорога свело». Дышать получалось только сквозь зубы. «Джеймс, я сейчас...» «Джеймс!» «Ах ты, сучонок!» Сучонок гортанно хохотнул и облизал пальцы. Майкл стукнулся затылком об пол, выдохнул. Протянул руку. Джеймс потерся щекой об ладонь, ткнулся в нее мокрыми губами. Потом вдруг вскинулся, нашарил в кармане пиджака шариковую ручку и стянул с Майкла джинсы до колен. «Ты что там, звезду рисовать будешь, как на фюзеляже?» усмехнулся тот, приподнявшись на локте. «Ага». Джеймс встряхнул головой и вывел на бедре под самой косточкой «J.S.». «И вот только попробуй», — неопределенно сказал он, грозя шариковой ручкой. «Вот только посмей». Майкл смотрел на инициалы на своем бедре, едва улыбаясь. Ребячество было невообразимо глупое, но внутри от него распахнулось бездна счастья. «Не охренел ли ты часом?» — спросил себе Майкл, но ответа не получил. Внутренний голос захлебнулся от щенячьего визга. Джеймс подтянулся выше, пристроил голову на груди. Майкл сцепил руки у него на спине. Один легкий, другой тяжелый. Как тягач автовоз и гоночная машинка, пристегнутая к нему страховочным тросом. Неразлучная пара. В ушах шумело, будто и в самом деле по асфальту шуршали тяжелые колеса, глотая линии разметки. Куда их выведет эта дорога? К нарядному треку формулы, к ливню голосов зрителей, черно-белым шахматным флагом, команде техников в новенькой униформе? К заброшенному военному ангару с обломками самолета? Или они просто сбежали вдвоем, и никто нигде их не ждет? Сам себе выбирай дорогу. Я в душ. Сказал Джеймс, приподнимаясь на локтях. Майкл дернул его выше, лизнул в шею. «Нет». «Будешь пахнуть какой-нибудь хренью». «Я хочу, чтобы ты пах собой». Тот смутился, вывернулся из рук, скатился на пол. Губы горят, глаза горят, жаркие, как из костра. Майкл проводил его голодным взглядом до двери в ванную, встал, подтянул джинсы. Отыскал свой бокал на диване, подлил шампанского, сунул бутылку обратно в ведерко с хрустким колотым льдом. Вроде почти освоился, и жизнь больше не казалась чужой. В ванной шумела вода, в ушах тоже что-то шумело. В зеркале инициалы на бедре выглядели перевернутыми. Даже жалко, что скоро сотрутся. Майкл прошелся по номеру, сразу его не разглядел. Да ему и плевать было, куда Джеймс привел. Паршиво было, как перед расстрелом. Здоровенный, прямо как квартира. Светлое дерево на полу, стены шершавые, серые. Майкл провел по ним ладонью, но так и не разобрал. То ли обои такие хитрые, то ли штукатурка. Окна от пола до потолка. Такие самому мыть — затрахаешься. Под окнами — овальный обеденный стол на шестерых. А кухни-то нет. Ну точно, кто в таких отелях сам готовит? Либо в ресторан ходит, либо звонят девчонкам на ресепшн, мол, что у вас сегодня в меню. А нет, меню возле мини-бара лежит. Целая книжечка. Майкл открыл чисто из любопытства, глянул на цены, закрыл. Ага, «А чего ждал-то? Купидончик пацан с деньгами. Папа адвокат, у него один Бентли 1300 стоит». Спальня была отдельной, и ее почти целиком занимала огромная кровать. Майкл по-деловому ее пощупал. Нет ничего хуже, чем трахаться на мягком. Все вокруг колыхается, пружинит, подпрыгивает. Когда матрас от толчков резонирует, как припадочный, это здорово мешает держать темп, хочешь не хочешь, придется все время подстраиваться. А Майкл терпеть не мог, когда ему диктовали, как трахаться. Тут, к счастью, матрас был человеческий. Майкл вернулся в гостиную, погасил весь свет. Панорамных окон хватало, чтобы не натыкаться на мебель. Сунул презервативы и смазку между диванными подушками, чтобы потом не искать. Джеймс вышел из ванной босиком, в брюках и распахнутой рубашке. Майкл ждал на диване, положив ногу на ногу. Держал бокал на колени. Джеймс вдруг опять оробел. Глянул настороженно, будто пока его не было, Майкла могли подменить. Подошел, встал рядом. Майкл протянул второй бокал. «Давай, накати для храбрости». «Так странно», — тихо сказал Джеймс, взяв шампанское. «Мне кажется, я могу представить, каким ты будешь через много лет». Он крутил бокал в пальцах, смотрел не отрываясь. В темноте спиной к окну его лица было не разобрать. «Ты такой красивый сейчас», — прошептал он. Майклу даже шутить расхотелось. «И какой же я буду?» Он спросил тоже тихо, будто разговаривать в полный голос сейчас было нельзя. Джеймс дернул рукой, глотнул сразу полбокала. Сел рядом. «Ты только не меняйся», — шепотом попросил он. «Береги в себе самое главное». «Самое главное? Это что? Умение трахаться?» Майкл поднял брови. «Это я вряд ли разучусь. Даже если у меня стоять перестанет, знаешь, пальцами и ртом можно столько всего сделать». «Я сам». «Нет». Джеймс уклонился, удержал за запястье. «Ладно, ладно. Но лапать-то можно?» «Можно», — милостиво согласился Джеймс и улыбнулся. «Пока». «Пока можно», — повторил он, пристально глядя в глаза. «Потом будет нельзя». «Нет, нет, нет», — Майкл схватил его за бока, придержал. «Я так не могу, я хочу тебя трогать». «Трогай», — улыбнулся Джеймс. Прогнулся, вытянул руки над головой, выдохнул шелестом, будто только что проснулся, и утро обещало быть нежным и томным. «Да что ты творишь?» Майкл соскользнул ладонями на выступающие ребра, прогладил до плеч, дотянулся до запрокинутых за голову запястий. Джеймс тихо и расслабленно засмеялся, подставляясь под ласку и под поцелуи. Открытой шеей, брызгами веснушек на груди, лукавым ртом. Майкл запутался руками у него между спиной и рубашкой, жадно ощупывал лопатки, пунктирную линию позвонков, впадинку на пояснице, выгнутую, как полумесяц. Джеймс льнул к нему, будто его клонило ураганом. Ахал, вздыхал, смеялся, царапал короткими ногтями затылок. И тем же самым ураганом Майклу беспощадно срывало крышу. Он прям чувствовал. Вот она еще держится на последнем гвозде. А вот она уже унеслась, помашив след рукой. Глаза были прозрачные, пьяные и такие синие, что Майкл не мог в них смотреть. «Я сам». «Джеймс», — задохнулся Майкл, — «что ты делаешь?» Синие глаза распахнулись, вспухшие губы оказались у самого лица. Улыбка растеклась по ним, развязная, с безуминкой. «Нравится?» «Да». Говорить Майкл не мог. Только дышать. И то через раз. «Притормози, я долго не протяну», — признался он. «А ты постарайся». «Что?» Майкл подумал, это была шутка. Джеймс выпрямился, посмотрел в лицо. «И убери руки». «Что?» «Вот это точно сейчас была шутка». «Убери руки». Джеймс выдернул ремень из своих рядом валявшихся брюк, свел Майклу запястья, обмотал. «Да ты ёбнулся», — выдохнул тот. «Я сказал, потом будет нельзя». Джеймс застегнул пряжку и улыбнулся невинно, как сволочь. «Нет, нельзя. Джеймс». Майкл ненавидел его в эту секунду, как как никого и никогда в своей жизни. Он бы мог высвободиться, он был сильнее, да и пряжка держалась слабо. Он мог бы... Нет, он не мог. Джеймс крутил бедрами, пил шампанское из бутылки, глаза у него были мутные, дикие. Качал головой, постукивал его пальцем по губам. «Сиди смирно». Фундамент сорвало ураганом вслед за крышей. Майкл даже не понял, что его нет. Понимать уже нечем было. Может, Джеймс и хотел растянуть удовольствие надолго, но черта с два у него это получилось. Джеймс торжествующе смеялся. Тихо, нагло. «Ну ты доигрался, сучонок». У Джеймса взмокшие волосы прилипли к вискам. Кожа на груди влажно блестела от шампанского, слюны и пота. Материться купидончик, оказывается, умел превосходно. Потом Майкл лежал у него между ног, положив голову на живот, обняв за фарфоровое бедро. Джеймс легонько прочесывал его волосы пальцами. Ему бы пошло сейчас закурить и сбивать пепел в бокал с недопитым шампанским, стоящий на полу. Откидывать руку сигареты в сторону, расслабленно выдыхать дым Майклу в волосы. «И почему ты не куришь?» — пробормотал он. «Не знаю, я никогда не пробовал». Джеймс завозился. «Пусти, мне надо в душ». Майкл поцеловал светлое бедро. Отстранился со вздохом. Пока тот плескался, подобрал с пола резинку и упаковку от презерватива выбросил. Влез в джинсы, накинул рубашку, сложил вещи на кресло. Джеймс вернулся в пушистом халате на голое тело, утомленный, расслабленный. Забрался Майклу на колени, свернулся, поджав босые ноги. «Я не думал, что это бывает так хорошо», — тихо сказал он. «А кто-то недавно мне заливал, что ничего не умеет», — поддразнил Майкл. Джеймс неожиданно смутился. «Я просто... я не думал... я не старался тебя удивить, оно само...» «Само? Ты меня удивил до глубины, блядь, души», — с чувством сказал Майкл. «Я-то всегда думал, мне нравится по-простому, без фокусов». Джеймс опустил глаза, улыбнулся стеснительно и хитро. «А я думал, у тебя такой опыт. Ты уже все перепробовал». «Чё-то, мне кажется, я многое упускал», — весело хмыкнул тот. Они допили согревшееся шампанское прямо из бутылки. Нацеловавшись, задремали прямо там, сидя в гостиной. Майкл проснулся от того, что затекла шея. Хотел было согнать Джеймса с колен, но тот был таким сонным и теплым, что будить его было просто нельзя. «Да сажают за такое, если вот такое разбудишь». «Как невесту, блин», — подумал Майкл, подняв его на руки и переложив в прохладную постель. Лег рядом, выкинул дурацкие мысли из головы, сгреб Джеймса в охапку, притиснул к себе. Во сне кто-то все время спрашивал его: «Вы согласны? Вы согласны?» «Да отъебись ты от меня», — думал Майкл. «Согласен, согласен. Только заткнись и дай поспать».